13. И все еще Мракакуль Мракакулевич Мракокенской. На мое появление никто не обратил внимания. Лишь женщина мельком обернулась, окинув быстрым взглядом, но, не найдя меня опасным или интересным, снова посмотрела на мальчишку. «Коша!» — протянула она, пытаясь добавить голосу строгости и стараясь не смотреть на... «Баюна?» Кот точно относился к этой породе говорливых сказочников, вот только вместо обычно пушистого вида и рыжего окраса этот кот был лысым. Шерсть осталась лишь на морде и кончике хвоста, делая его похожим на беса знает что. И все же удачно, что я попал на место обитания баюна. Очень удачно. Они передавали свои знания из поколения в поколение, и был шанс, что этот кот расскажет мне, что случилось с моим королевством. Вот только свидетели разговора мне были ни к чему. «Мне очень стыдно», — наконец заговорил мальчик, впрочем, ничего подобного явно не испытывая. «Я не должен был стричь баюна». «Изверги!» Шипел сам кот, со злостью смотря в сторону разбросанных по траве клочков своей шерсти. «Злыдни бессердечные! Да я! Да вы! А я!» «Я просто хотел сделать его сильным и смелым, как лев!» — заявил мальчишка, обернувшись на свою мать. «Ты сама рассказывала, что они, как коты, только лысые и вот такие!» «А...» Все же не сдержала женщина смешок, бросив взгляд на кота. Вышло очень похоже. «Заговор!» — верещал баюн. «Бессмертные сосвету жить пытаются. Детей на меня натравило. Одна валерьяну подсунула, второй надругался». «Цыц!» — притопнула ногой женщина. «Надругались над ним. Знаешь, баюн, ты сам виноват. Опять нализался, а теперь...» «Мяу!» Рявкнул кот что-то непереводимое на нормальную речь. «Но ты прав. С сына я ответственность не снимаю». Повернувшись к ребенку, женщина присела, чтобы не смотреть на него сверху вниз. «Родной, ты поступил неправильно, хоть и из благих побуждений. Так нельзя. Ты обладаешь большой силой и должен понимать, какая это ответственность». «Но ничего страшного не произошло», — тихо отозвался мальчишка. «Я же аккуратно». «Сейчас не произошло», — мягко, но с нажимом повторила его мать. «Но могло произойти, если бы ты неправильно рассчитал силу черного огня и тьмы, которую призвал. Именно поэтому колдовать тебе можно только с папой или когда рядом кладенец. И перед баюном ты виноват, Коша». Он расстроился. «Так нельзя». «Прости», — искренне обратился мальчик к коту. «Я не хотел тебя обидеть». Баюн лишь громче зафырчал, не удостоив ребенка даже мимолетным взглядом. «А теперь ступай домой». Поцеловав сына в лоб, женщина выпрямилась, добавляя в разы строже. «Сразу домой, Кощей». «Ладно», — буркнул он, и исчез в клубах черного огня. Наблюдая за всем этим, я испытывал противоречивые эмоции. В груди заворочилась забытая боль, возвращая меня в собственные детские воспоминания, в которых не было ничего светлого, кроме пары моментов. Улыбка матери и то, как она примерно так же рассказывала мне об ответственности. Вот только это не помогло. Отогнав от себя лишние мысли, я сконцентрировался на семье Кирьяны. Кирьяна. Полное имя звучало в разы приятнее того сокращения, что я слышал от меча. Хоть это и не имело особого значения. Силы ее брата были точно такими же, как и у нее, словно дарованы с чужого плеча и неподходящие по размеру. Но если в девушке это сильно ощущалось, то вот в мальчике пока было не так явно заметно. Возможно, перенасыщение появится чуть позже. Все же сама Кирьяна старше. Про мать этого семейства мне нечего было сказать. Ее дар был совсем слабым, но принадлежал ей точно с рождения. Что это была за сила, я не ощущал. Да и стоит ли гадать? Мне они, даже объединившись все вместе, сделать ничего не смогут. «Елена!» С отчаянием протянул кот, ударив себя лапами по животу и разрушая минутную тишину, образовавшуюся на поляне. «Я не пушистый, я толстый». Женщина изображала задумчивость, заинтересованно осматривая ствол дуба. «Ты так и будешь молчать?» — заорал кот. «А что мне сказать?» «Ты должна меня разубедить». «Прости, но я могу тебе лишь порекомендовать больше двигаться». Она неопределенно махнула рукой в воздухе. «Бегать, например». «Бегать», — скептично фыркнул в ответ Баюн. «Никакой от вас помощи». «Помощи?» — усмехнулась Елена. «Ты бы сразу сказал, что мотивации не хватает». Обернувшись в сторону леса, женщина крикнула. «Лихой! Белая! Поможете Баюну побегать?» «Елена!» — взревел кот, вставая на дыбы и по привычке пытаясь распушить отсутствующую шерсть, когда увидел выбегающих из леса и несущихся в его сторону волков. «Чем смогла, помогла!» — крикнула она вслед убегающему коту, добавляя проносящимся мимо волкам, когда они с ней поравнялись. «Баюна не трогаем, только немного пугаем». «Странно. Но мне показалось, что волки кивнули в ответ, оскалив морды. И подчинения я на них не ощущал, как и других чар. Впрочем, главное сейчас было не в этом. «Мне был нужен этот Баюн», — подал я голос, привлекая к себе внимание женщины. «Ой!» Она словно совершенно забыла о моем присутствии. «Простите, я не подумала». Улыбнувшись, она пристально осмотрела меня. «Вы один здесь. Рядом черный лес, и в одиночестве лучше не бродить, сами понимаете. А Баюн скоро вернется. Можете дождаться его. Только к реке не спускайтесь. Русалки с ночи сидят на суше так, что благодушием от них и не пахнет». От такого заявления я даже растерялся. «Черный лес?» Я понятия не имел, что это, но сомневался, что мне что-либо угрожает. Русалки же ввели в полное замешательство. Зачем им покидать реку? «Если кратко», — мягко рассмеялась Елена, отвечая на заданный вопрос. «Они решили заманить к себе не того мужчину. Не сразу поняли, что это царь Гвидон, не признали. Думаю... Все знают, что царица-лебедь иногда излишне вспыльчива и ревнива. В общем, ночка у русалок была жаркой во всех смыслах». Переведя взгляд на реку, женщина добавила чуть тише. «Надо пойти проверить, остыла вода уже или еще нет». Посмотрев в ту же сторону, я нахмурился. Кто-то вскипятил воду в реке, пытаясь наказать русалок, приревновав к ним супруга. Большей глупости я в жизни не слышал. Вероятно, ныне живущие венценосные семьи обделены не только в магическом плане, но и в умственном. «Надоело», — выдохнул я, ловя непонимающий взгляд Елены. «Я скажу один раз и надеюсь быть услышанным». «Что?» «Любого, кто посмеет нарушить границы того места, что я назову домом, я обращу в кусок льда». Взмахнув рукой, я переместил к ногам женщины ее дочь. «Это первое и последнее предупреждение». «Кирьяна!» Елена тут же упала на колени, проверяя, дышит ли ее дочь. «Что ты с ней сделал? Кто ты?» «Что я мог с ней сделать, но не стал?» Поправил я женщину, читая направленную на меня ненависть в ее взгляде. «И это...» Я воплотил в ладони их семейный меч. «Я забираю себе». «Клава?» Мать Кирьяны моментально узнала кладенец. Перемещаясь обратно в пещеру, с которой все началось, я успел услышать хриплое «Чудовище!» из уст пришедшей в себя девушки. «Именно оно», — высказал сводом пещеры, призывая магию и начиная создавать себе подобие бывшего замка прямо здесь.